Накануне я полистал справочник и заприметил интересную закономерность. В нем были представлены простейшие заклинания всевозможных разделов, начиная от лечения и заканчивая некромантией. По 2-3 штуки несложных плетений, а кое-где и словесных формул. Словесные формулы используются в том случае, если плетение слишком сложно или просто непонятно. Они помогают создать правильный узор, а иногда и сами его создают. Но во всем этом есть одно большое «но». Словесные формулы мы не сможем изменить, если в потоках ученики-первокурсники еще худо-бедно разбираются, то алгоритм создания словесных формул для нас темный лес. Так что, просто проговаривая эти формулы вслух, ничему не научишься, нужно работать самому. Пока мы петляли по улочкам города, базарная улица и прилегающие к ней людные кварталы остались позади. Теперь мы шли по менее богатому району, и это понятно, ведь вряд ли жители золотой части города станут вызывать ремесленников ради каких-то крыс. У них за этим наверняка следят специальные заклинания, так же, как и в Лите. Внешний вид окружающих нас домов постепенно изменялся. Для меня, как столичного жителя, увиденное было просто шоком. То есть я, конечно, подозревал, что в приграничье условия жизни отличаются от Литы, но чтобы настолько. Монотонные серые стены одноэтажных зданий местами обваливались, а кое-где просто отсутствовали. Цельные крыши были едва ли у половины домов, а уж о застекленных окнах нечего было и мечтать. Людей на улицах было немного, как будто все забились в свои норы и боялись выходить на свет. Нужный нам дом находился далеко не на самой окраине города, но его уже едва ли можно было назвать таким гордым словом, как дом. Строение представляло собой странный симбиоз между птичьим гнездом и большой коробкой. Крыша из соломы, покосившиеся стены с кривыми дырами, по всей видимости, подразумевавшими под собой окна, все это, мягко говоря, угнетало. «Слушай, а просьба сделать ремонт не отсюда же поступала?» – спросил я, удивленно рассматривая это архитектурное чудо. «Мы не строители», – резонно заметил Невил. «Да и что тут чинить?» «Да уж», – кивнул я, – «тут только начнешь чинить, и все на тебя рухнет». Невил тихо выругался. «Если нам и дальше станут писать такие жалобы, будем к ним вампиров отправлять. Посмотрим, как низшие умеют крыши чинить. А я думал, ты против моей затеи. Мне она не нравится». Невил скривился. «Теперь огненный патруль, как нас назвал Рамиус, превратится в балаган. Эти зубастые совершенно безответственны. Я с ним полностью согласен, но не считаю, что это так уж плохо. Зато весело будет. Но Алиса ведь тоже вампир, а ее никак нельзя назвать безответственной», заметил я. «Так то Алиса», веско сказал Невил. Раньше он на Алисе был несколько иного мнения. При первом знакомстве они даже чуть не подрались. Но со временем братцы Виккерс изменили свое отношение к вампирше. На самом деле Алиса была вампиром только наполовину. Дневной клан вел свое начало от союза вампира и друидки. Именно поэтому Алиса была вегетарианкой, спокойно переносила солнечный свет, да и характер у нее был совершенно не вампирский. Историю происхождения дневного клана знает не так много людей, и совершенно случайно я вхожу в их число. С другой стороны, судя по дневнику свихнувшегося ремесленника, все эти тайны обрушиваются на мою голову совершенно не случайно. Я как магнит притягиваю к себе неприятности, и это и есть моя настоящая судьба. Подойдя к дому, мы слегка опасливо поднялись по скрипящим ступенькам. «Я боюсь стучать в эту дверь», — честно признался я, — «она может рассыпаться в труху». Прежде чем Невил успел что-либо ответить, дверь резко распахнулась. Вопреки нашим опасениям, ни сама дверь, ни стена, в которую она ударилась, не рассыпались. На пороге возникла весьма экзотическая личность. Худющий мужик, одетый в странную одежду, будто сшитую из сотен разноцветных лоскутков. Я впервые видел такой экстравагантный фасон, а ведь в столице нередко выступают бродячие циркачи и бывают гости из самых разных стран. Чего я только не видел. Но вот такое чучело встречаю впервые. «Наше вам, уважение господа ремесленники», — затараторил цветастый мужичок. «Позвольте представиться, меня зовут Клавдий, и я так рад тому, что вы откликнулись на мою просьбу и решили помочь скромному торговцу. Проходите, проходите». «Так он еще и торговец, а эта помойка что же, его магазин, и чем же он здесь торгует? Хотелось бы узнать. Уж так надоели мне грызуны. Все запасы муки и вяленого мяса сгрызли. Мало того, эти твари грызут вообще все, что только можно. Дерево, железо, камень. Недавно я начал использовать для хранения продуктов железные ящики, так они их просто в решето превратили, будто в насмешку надо мной, торговец всплеснул худенькими руками. Мне уже заходить-то на склад боязно, какие же должны быть у этих крыс зубы, чтобы они запросто расправлялись со всем, что попадается им на пути. А вдруг однажды на их пути окажусь я сам? Странно. Дерево, допустим, крысы могут изгрызть, но вот чтобы железо, да еще в решето, не верится. Может быть, торговец сильно преувеличивает? Мы вошли вслед за хозяином. Внутри домик казался еще меньше, чем снаружи. Как же люди в такой халупе жить могут? Даже моя комнатушка в академии то в два раза больше всего этого домика. Что тут крысы-то могли забыть? Удивился я. Если бы сюда забежала хотя бы одна крыса, здесь бы сразу стало слишком тесно. Стоя посреди комнаты, я осмотрелся по сторонам. Глазу даже не за что было зацепиться. Вся обстановка, абсолютно однотонные серые стены, да одиноко лежащий в углу грязный матрас. Какая мука, какое мясо. Да этот мужик просто спятил от жизни в такой помойке. Должен заметить, я его уже почти понимаю. Видимо, Невилл был более осведомлен. Вход под матрасом? Деловито спросил он торговца. Ясное дело, быстро закивал мужичок. Я непонимающе посмотрел на друга. Куда вход-то? На склад? Куда же еще? Ответил Невилл, брезгливо отпихивая ногой вонючий матрас. Под ним обнаружился довольно внушительный железный люк. Невилл протянул руку к кольцу, но Клавдий проворно нырнул вперед и опередил его. «Простите, но лучше я сам открою. Тут у меня заклинание, сигнации». «Это он про сигнализации, что ли?» Мужичок приложил к большому железному кольцу ключ, пробормотал что-то себе под нос, и крышка люка откинулась в сторону. «Ну, вот теперь можно входить», — облегченно сказал торговец. «Видимо, он из тех людей, которые относятся к магии с определенной долей недоверия. Вполне возможно, что такое отношение гораздо лучше слепой веры в возможности ремесла». Невилл заглянул внутрь люка. «Только после вас. Конечно, конечно», — вновь заторопился мужичок. «Следуйте за мной, я вам все сейчас покажу. Я думал, мы просто спустимся в маленький погребок. Как бы не так, вниз вела винтовая лестница. Думаю, метров на 15 мы уж точно спустились. Кто бы мог подумать, что под жалкой лачугой окажется спрятан целый подземный склад». Клавдий щелкнул пальцами, и в зале зажегся свет. «Теперь я смог осмотреться по сторонам. Помещение довольно приличных размеров, порядка 40 шагов в ширину и еще больше в длину, было заставлено всевозможными стеллажами и ящиками. Слушай, я чего-то не понимаю, или хозяин этого огромного склада живет в той помойке наверху и ночует на маленьком пыльном матрасике?» — шепнул я Невиллу. «Да», — коротко ответил он. «А, ты действительно не понимаешь», — продолжил Невилл. «Это всего лишь склад, сам торговец наверняка живет в доме где-нибудь по соседству, в том, который побогаче, а на матрасике ночует охранник». Торговец сделал знак, чтобы мы следовали за ним. Пройдя несколько стеллажей, наша компания остановилась перед ящиком с зерном. Откуда я узнал, что в нем именно зерно? Очень просто, одна из стенок ящика была прогрызена, и по всему полу вокруг валялось его содержимое. «Вот, полюбуйтесь», — скрипнул Клавдий. «Эти твари жрут муку, зерно, овощи, фрукты, мясо. А вы их видели?» — спросил я. «Нет, не видел», — признался торговец. «Я же не сижу здесь постоянно, только периодически спускаюсь за товарами». «Тогда с чего он взял, что это именно крысы? Может, у него на складе поселился какой-нибудь даже и не знаю очень голодный субъект? С другой стороны, склад не такой уж большой, чтобы в нем мог спрятаться человек, ведь торговец наверняка обыскал здесь все. Значит, все-таки крысы. Что ж, попробуем разобраться», — задумчиво протянул Невилл. «Не буду вам мешать», — торопливо сказал нам Клавдий. «Я подожду вас наверху. Должно быть, мужичок сильно боится этих крыс, раз оставил нас наедине со своим товаром. Или он нам так доверяет? Ну, что будем делать?» — спросил я друга. «Ты у меня спрашиваешь?» — удивился Невилл. «Сам же предложил заняться этим делом, вот и давай, решай». Я глубоко задумался. «Итак, что мы имеем? Крысы жрут продукты и портят железные ящики. Нам этих крыс нужно найти и уничтожить. Или просто выгнать?» «Нет, уничтожить, пожалуй, проще. Начнем с первого пункта, найти. Давай попробуем отыскать крыс по следу, ведущему от зерна», — предложил я. «Не уверен, что это подействует, но можно попробовать», — согласился Виккерс-старший, и уже отработанным до автоматизма движением достал справочник заклинаний. Пока он плел заклинание, я более внимательно осмотрел склад. Все товары были запакованы в коробки, Видимо, от этих самых крыс, поэтому я не смог утолить свое любопытство. Как бы мне не было интересно содержимое всевозможных коробочек и контейнеров, взламывать их я не собирался. Зато совсем недалеко я заприметил еще один разгрызенный ящик довольно приличных габаритов, приблизительно мне по пояс. Я подошел поближе, чтобы лучше его рассмотреть, и моментально отскочил назад. Невилл, я нашел крысу. Он тут же бросил поисковое заклинание и подбежал ко мне. Где? Я показал пальцем на коробку. Вон там, сам не знаю чем, но крыса меня напугала, ведь до этого я видел этих тварей только на картинках книг. А вы что хотели? Я же жил в самом богатом квартале Золотого Города. Какие там могут быть крысы? Да и размерами эта гадина значительно превосходила все мои представления о них. Возможно, я не в курсе, но мне кажется, что серая крыса длиной с мою руку, это ненормально. Мы с Невиллом заглянули в коробку. Серая крыса деловито возилась в зерне и не обращала на нас никакого внимания. «Уу, гадость какая!» – не выдержал я. Крыса отвлеклась от поедания зерна и подняла к нам свою мордочку, размером, между прочим, с мой кулак. В полумраке коробки сверкнули красные угольки глаз. Я никогда не задумывался, почему у крыс глаза такие же красные, как и у потомственных вампиров. Простая случайность, или это сходство о чем-то говорит? Возможно, вампиры – это такой вид крыс. Спалим? Деловито спросил Невилл. Жги, не стал спорить я. Виккерс-старший сплел небольшой огненный шар и запустил его в крысу. Но хитрая тварь, будто почувствовав опасность, за секунду до этого нырнула в прогрызенное в ящике отверстие. Фаербол попал в зерно, которое очень охотно занялось веселым пламенем. «Туши!» – вскричал Невилл, а сам бросился за крысой. «Ну конечно, сам запалил, а мне теперь тушить!» Я собрал из окружающего пространства немного влаги, благо мы находились под землей, и ее здесь хватало, и сплел небольшой сгусток воды, которого вполне хватило, чтобы потушить зерно. Затушив огонь, я тут же бросился вслед за другом, и вдруг я услышал уже знакомый мне крик высокий, визгливый. «Неужели, тварь?» Невилл застыл посреди склада, будто окаменев, а перед ним стояла на задних лапах крыса и дико визжала. Точнее, визжала не сама крыса, а высунувшаяся из ее пасти штука, точная копия визжащих пальцев твари из моего видения. Вдоволь навизжавшись, крыса опустилась обратно на все четыре лапы и юркнула под один из стеллажей. «Это что?» – слегка заикаясь спросил Невилл. «Крысы так не визжат. Надо же, как он занервничал. А я-то уж думал, что кроме девушки его ничем и не проберешь. Тварь из моего видения визжала точно так же», — объяснил я другу. «Но почему крыса и почему у нее из пасти высунулась эта безглазая визжащая змея? Что-то с этой серой гадиной не то, совсем не то», — резюмировал Невилл, немного придя в себя. «Думаешь, нам стоит продолжить охоту? Ну уж нет, мы же ремесленники, будущее, с чего бы нам бояться крыс? Ты испугался какого-то серого комка шерсти?» — удивился я. «Нет уж, пусть они хоть обвизжатся, а мы все равно их всех изведем. Если честно, я все же надеюсь, что крыса здесь только одна. Так нам было бы гораздо проще. Давай, доделывай свое поисковое заклинание», — скомандовал я Невиллу. «И теперь мы будем обходиться без магии огня, а то еще спалим тут все, потом придется торговцу за нанесенный ущерб платить. Может быть, лучше воздушными кулаками». Невилл настроил поисковое заклинание на ящик, в котором мы видели странную крысу. «Сейчас мы посмотрим, сколько крысок потопталось в этом зерне». Красный дымчатый след начал постепенно распространяться от ящика в разные стороны. 3, 4, 5, да сколько же здесь крыс? Может, это все-таки одна крыса?» С надеждой сказал Невилл, просто бешеная. Весь пол склада медленно покрывался равномерным слоем розовато-красного тумана. «Бешеные-то они, конечно, бешеные», согласился я. «Смотри, вокруг нас из розовато-красного тумана стали появляться серые мордочки. Множество серых крысиных мордочек с горящими красными глазами». Невилл слегка наклонил ко мне голову. «Знаешь, я вот тут подумал. Ну их этих крыс», — поспешно согласился я, быстро создавая вокруг нас воздушный щит. «Пойдем отсюда. Сколько же тут этих крыс?» «Несколько десятков. Медленно двигаемся к лестнице», — прошептал Невилл. «Но стоило нам сделать первый шаг, как все крысы разом распахнули пасти, высунули зубастые языки и завизжали. Визг был такой громкий, что бил по мозгам просто с чудовищной силой. Я зажал уши руками и так и не смог закончить заклинание. Трудно сосредоточиться на энергетических потоках, когда голова раскалывается от громкого душераздирающего визга. Неожиданно крик прервался, а в следующую секунду все эти твари бросились на нас. Я так и не поставил воздушный щит, зато это успел сделать Невил. Если бы не он, ох и не сладко бы нам пришлось. На самом деле, они бы наверняка нас загрызли в первую же секунду. Крысы бились о воздушный щит изо всех сил, но преодолеть его не могли. Сказать, что я испугался, это не сказать ничего. Крысы визжали, прыгали на невидимый щит, из их пасти выглядывали зубастые языки. Я по инерции выпустил в одну из серых тварей воздушный кулак довольно приличных размеров, но она с легкостью увернулась от него. «Я обновлю щит, а ты создай еще один поверх», — быстро сказал Невил. «Я уже и сам об этом думал. Создав еще один воздушный щит, я почувствовал себя немного спокойнее и смог более или менее трезво оценить ситуацию. Крысы явно непростые, если этих гадов вообще можно назвать крысами. Они юркие и могут легко уворачиваться от единичных заклинаний. Значит, их можно убить только чем-нибудь массовым». Поисковое заклинание Невилла иссякло, и розово-красный туман довольно быстро рассеялся. «Дракон, меня подери!» Весь пол был заполнен крысами и стал похож на серый колыхающийся ковер. «Да сколько же их здесь?» «Да тут не десятки, а на сотни счет пошел. Может быть, я сплю, и мне все это снится?» — с надеждой спросил Невил, но ни я, ни крысы ему не ответили. «Давай к выходу», — твердо сказал я. «Не будем испытывать свою судьбу». И мы медленно начали продвигаться к лестнице, расталкивая с дороги воздушным щитом серые тельца. А они еще и сопротивлялись. С каждым шагом идти становилось все тяжелее и тяжелее. «Их слишком много», — прокряхтел успевший вспотеть от напряжения Невил. «Наши заклинания энергетических щитов изначально не были рассчитаны на подвижность. То есть, обычно мы их просто ставили перед собой. Чтобы сдвинуть всю структуру, нам приходилось прикладывать к щиту немалое магическое усилие. Это было очень непросто. Придется атаковать», — констатировал я, утирая пот со лба. «Давай одновременно огненные столбы, ты по левой стороне, а я по правой». Крысы постоянно визжали, поэтому нам с Невилом приходилось сильно повышать голос, доходя чуть ли не до крика. «Мы же договорились обойтись без магии огня», — напомнил мне Невил. «У тебя есть другие идеи?» — раздраженно спросил я. «Нет, вот и отлично. Давай, жги». Мы почти одновременно создали два столба огня, диаметром около метра. Уж от этого серые проныры увернуться никак не могли. В подвале тут же запахло паленым мясом, и поднялся еще более жуткий визг. «Так нам с ними не справиться», — признал я. «Нужно придумать более действенный способ». «Куда уж действенней-то», — прокричал в ответ Викерс-старший. «Надо прикинуть». Невил в сердцах запустил в крыс несколько ледяных стрел. Некоторые из них даже достигли цели, не нанеся, впрочем, особого урона. Зато сразу после этой атаки, непонятно каким образом, одна из крыс просочилась сквозь воздушный щит. Она появилась прямо передо мной, завизжала и прыгнула на добрых полтора метра в высоту, целясь прямо мне в горло. Я никак не ожидал появления крысы в зоне щита, поэтому отреагировать не успел, лишь дернулся, подставив под зубы не шею, а плечо. Взрыв боли пронзил всю правую половину тела. «Как?» — взревел Невил, и отработанным ударом ноги сбил крысу с моего плеча. Взрыв боли был еще сильнее, чем до этого. В слегка помутневшем сознании пронеслась мысль о том, что подлая тварь прихватила с собой кусок моего плеча. Мы с Невилом одновременно ударили огненными шарами в упавшую на пол крысу и мгновенно превратили ее в пепел. «Зак, она тебя укусила, а ты как думаешь?» — раздраженно рявкнул я, стараясь унять звон в ушах. Пол плеча зараза оторвала, и тут перед нами возникла еще одна крыса. Прямо из воздуха, как будто телепортировалась. В этот раз мы не оплошали и спалили ее прежде, чем она успела на нас напасть. «Да они же телепортируются!» — вскричал Невил, спалив еще одну крысу, возникшую прямо перед ним. «Мало того, что у этих крыс такие же визжащие штуки, как у той твари из моего видения, так они еще и телепортируются, как она. Ну его, этот склад, к дракону». Я замотал головой, пытаясь вернуть резкость к зрению. «Давай устроим здесь огненный ад и выжжем всю эту пакость. Попробуем. Значит, действуем так же. Ты по левой стороне, а я по правой. Изменяем свойства огненного столба, чтобы он был невысоким, но большим по диаметру». «Крыса». В поле щита возникло сразу две крысы, но мы успели их сжечь. «Жги». И мы устроили настоящую огненную атаку. Крысы визжали так, что я чуть не оглох окончательно и бесповоротно. Стеллажи с товарами падали перед нами, позади нас и даже прямо на нас, но воздушная защита пока еще держала удар. Вонь стояла просто невероятная, даже в моем сне испытании, когда я дрался с огромной горой плоти, и то воняло не так сильно. Поднялся противный, разъедающий глаза дым. Становилось очень жарко. «К выходу!» — крикнул я и закашлялся. Мы шли вперед по горящим трупам крыс, обгорелым деревяшкам и еще дракон знает чему. Медленно, шаг за шагом продвигаясь к выходу, я постепенно терял сил. Крысы больше не телепортировались в зону воздушного щита. Наверное, сгорали быстрее, чем успевали воспользоваться своей способностью. А ведь если бы хоть одна тварь перенеслась внутрь, мы могли бы просто не успеть среагировать. За дымом почти ничего не было видно. «Кхе, я больше не могу!» — крикнул Невил. «Мы скоро просто задохнемся». Я использовал воздушную волну, чтобы очистить воздух в пределах воздушного щита, и тогда мы увидели, что в паре метров перед нами из дыма возникла обгоревшая стена. Невил резко остановился и, воспользовавшись моментом, осмотрелся по сторонам. «Да где же лестница?» Я упал на одно колено, но Невил успел подхватить меня и поднять на ноги. «Боюсь, мы ее сожгли», — хрипло предположил я. «Нет, подожди, давай пройдем немного вдоль стены». Мне пришлось опереться на плечо друга, и лишь после этого я смог сделать первый неуверенный шаг вперед. Вокруг все пылало, я создал еще несколько воздушных волн, чтобы немного продышаться и осмотреться. «Еще немного», — крикнул Викерс-старший. «Она должна быть где-то здесь». Словно по заказу, в нескольких метрах от нас сквозь дым проявился силуэт лестницы. «Быстрее!» Невил уже просто тащил меня на себе, а я из последних сил швырял воздушные волны, чтобы мы не задохнулись. В тот момент, когда я уже собирался сделать первый шаг по лестнице, крысы предприняли последнюю атаку. Наверное, в ней участвовали абсолютно все гады, которые выжили в огненном аду. На нас нахлынула волна серых тел. Обтекая защитную сферу, они не пытались ее грызть. Очень деловито, я бы даже сказал слаженно, они окружили нас и начали телепортироваться внутрь. Мы с Невилом уже были к этому готовы, и я заблаговременно сплел еще один воздушный щит прямо перед нами, поэтому крысы, хоть и преодолели первый защитный слой, до нас так и не добрались. Шаг за шагом мы отступали вверх по лестнице, сжигая серых тварей одну за другой, стараясь действовать очень аккуратно, чтобы не сжечь раньше времени саму лестницу. Спустя какое-то время мы каким-то чудом добрались до люка. Невил толкнул его вверх. Он был закрыт. «Тварь!» — взревел Невил. Я уже давно потерялся в пространстве, поэтому с трудом понимал, что вообще происходит. Единственное, что я еще мог делать, это кидать огненные шары в крыс. Это действие уже производилось без участия мозга. «Кто?» — вяло спросил я. «Торговец». Словно по команде, люк распахнулся, и в нем появилось худое лицо Клавдия. «Звали?» — бодро осведомился он, и резко побледнел, увидев творящийся за нашими спинами хаос. «Что вы здесь натворили?» Невил грубо оттолкнул мужичка с дороги и потащил меня за шкирку наружу. Я из последних сил откидывался огненными шарами, хотя никаких крыс уже видно не было. Свежий воздух ударил не хуже атакующего заклинания. Я, как стоял, так и грохнулся рядом с люком на спину, раскинув руки и глубоко дыша. Краем взгляда я видел, как Викерс-старший закрывает люк и устало прислоняется к стене. Сейчас мне не было нужно ничего. Я даже не чувствовал боли в плече, а просто лежал и наслаждался свежим воздухом. Кто бы мог подумать, что я назову свежим вонючий воздух приграничья. Торговцу хватило здравого смысла не доставать нас расспросами секунд 30. «Что же вы натворили? Вы все там сожгли. Как же я теперь, что кто мне возместит ущерб?» Невил медленно оторвался от стены и устало спросил. «Что вы кричите? Если бы не мы, с вами могло бы случиться что угодно. Все то время, что мы воевали с крысами в подвале, они так громко визжали, что нам постоянно приходилось кричать, и к тому же мы слегка оглохли». Поэтому охрипший голос Невила звучал ничуть не тише крика торговца. Клавдий покраснел. «Если бы не вы, мой склад бы остался цел. Да вы знаете, сколько стоил весь сгоревший товар. Я приподнялся на здоровом локте. Дороже вашей жизни?» Мужичок открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Он так и смотрел на нас с открытым ртом, не в силах произнести ни слова. Невил подошел ко мне и опустился на колени. «Ты как?» Я сверился с ощущениями. «Как тебе сказать, руку уже почти не чувствую. А так, жить буду. Знаешь, что я сегодня понял?» Невил устало усмехнулся. «Больше никаких подвалов, Нет, нам нужно продумать какую-то новую систему защиты, и чтобы с очисткой воздуха и поддержанием постоянной температуры в защищенной зоне. Я стер с лба пот и скривился от боли. Кисти рук были порядком обожжены. Викерс-старший внимательно осмотрел мое плечо, вернее попытался, под ливреей ничего не было видно. «Слушай, а ведь эти крысы наверняка ядовитые, а она тебя укусила, нужно срочно отвезти тебя к друидам». «Я разве против?» Я по привычке пожал плечами и вновь скривился от боли. «Эй ты!» – окликнул Невил тупо хлопающего глазами торговца. «Помоги мне довести его до квартала друидов». Торговец, по всей видимости, пребывающий в экономическом шоке, послушно помог Невилу поднять меня с пола. «А что с подвалом?» – вяло спросил я. «Там наверняка еще остались крысы». «Люк заперт», – отмахнулся Невил. «Никуда они оттуда не денутся, наверное». «Эй, торговец, из подвала есть другой выход». Клавдий быстро замотал головой. «Ну вот и хорошо», – удовлетворенно кивнул мой друг. «Двинулись. Мы успели сделать несколько шагов к выходу, когда за нашими спинами раздался жуткий и знакомый до боли в плече виск. Невил резко развернулся, оттолкнув меня и торговца в сторону, и почти вслепую метнул огненный шар. Шар пролетел рядом с крысой, даже не задев ее, но это было и не нужно. Тварь дико визжала и вертелась на одном месте. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что происходит. Солнечный свет, падающий из дыры в потолке, сжигал ее, как самого обычного вампира. Опять запахло паленым. Торговец в ужасе шарахнулся в сторону, чуть не уронив меня на пол. Невил все-таки сплел еще один фаербол и добил визжащую крысу. «Значит, они все-таки вампиры», — устало сказал я, облокотившись на стенку. Вон как на нее солнце подействовало. «Это хорошо», — неожиданно обрадовался Викерс-старший. «Ведь тогда до вечера эти мерзкие твари из подвала не выберутся в любом случае». «Это кто?» — торговец указал дрожащим пальцем на то, что осталось от крысы. «Крыса», — отмахнулся Невил. «У вас в подвале таких сотни, чего вы удивляетесь?» Я не выдержал напряжения и медленно сполз по стене на корточки. «Мы наверняка убили не всех», — Невил кивнул. «Да, нам нужно обязательно сюда вернуться не позднее вечера и уничтожить всех тварей, которые остались в живых». «С радостью», — согласился я. «А пока давай-ка наведаемся в гости к друидам». Действие 8. До квартала друидов мы добрались довольно быстро. Стоило мне всего на секунду закрыть глаза, и вот наша маленькая компания уже входит в сад, по непонятной причине названный кварталом друидов. Впрочем, сейчас мне, мягко говоря, все равно, как именно называется это место. Главное, чтобы они не отказались меня подлатать. Не успели мы сделать и пары шагов, как из-за одного из деревьев появился друид. Мягко и вроде бы неторопливо ступая по траве, он преградил нам дорогу. Одет друид был в обычную городскую одежду, что было довольно странно, ведь по друидским канонам без зеленой одежки они и шага сделать не могут. Да, об этом я тоже читал в книгах. Если бы не цвет глаз, я бы ни за что не признал в нем представителя лесного народа. «Куда?» – коротко поинтересовался друид, окинув нашу компанию скучающим взглядом. «К Мелиссе», – также коротко ответил Невил. «Мы с торговцем благоразумно промолчали. Она вас приглашала?» Невил дал мне полностью облокотиться на плечо Клавдия, сделал шаг вперед и демонстративно засучил рукава. «А это не твое дело». «Правильно, нашел время. Я тут кровью истекаю, а он будет разборки устраивать. Между прочим, она нас приглашала, я точно помню». «Действительно», — неожиданно легко уступил друид, хотя ни о каком испуге не было и речи, только типичная друидская брезгливость. «Не мое это дело. Думаю, вы и без моей помощи легко ее найдете». Невил смерил друида уничижающим взглядом. «Не волнуйся, найдем». «Мне-то чего волноваться?» — бросил друид, после чего развернулся и неторопливо двинулся вглубь сада. Мой друг проводили его очень недобрым взглядом. «Мне кажется, если бы я не был ранен, и мы не торопились, он бы догнал высокомерного друга леса и объяснил, кто в городе теперь главный. Никогда бы не подумал, что наш благоразумный Невил станет таким вспыльчивым, а всего-то и нужно было влюбиться в красавицу-друидку. Пойдем к тому дому», — махнул рукой Невил на одно из зданий, когда фигура друида окончательно растворилась в листве. «Там у кого-нибудь спросим». Мы пересекли зону лесонасаждения и ступили на порог небольшого двухэтажного домика. «Только давай без агрессии», — попросил я друга. «Пусть сначала меня вылечит, а уж потом ругайся с кем хочешь, я даже сам к тебе с удовольствием присоединюсь». «Да он первый начал», — смущенно оправдался Невил. «Вылез из-за дерева и давай наезжать». Торговец, все это время терпеливо несший меня на своем хребте, сдавленно хрюкнул. То ли ему было смешно, то ли он просто устал. Невилл оборвал свою оправдательную речь на полуслове и постучал в дверь. «Есть тут кто?» «Нет», — сообщила нам Мелиссия, выходя из-за угла здания. «А я думаю, что же это за невоспитанные молодые люди такие ко мне пришли? Я смотрю, все живущие в городе друиды довольно легко отступают от традиций». Вот и Мелиссия сменила обтягивающий зеленый костюм на обычное городское платье. Впрочем, оно шло ей ничуть не меньше, только подчеркивая идеальность фигуры. «Пожаловался», — буркнул Невилл, уткнувшись взглядом куда-то себе под ноги. «Ну вот, как буянить, так он тут как тут, а как с девушкой заговорить?» Сразу язык проглотил. «Хорошо еще, что я не успел потерять сознание. Мы пришли лечиться», — пояснил я. Друидка подошла ко мне и мягко коснулась раненого плеча. Я поморщился от боли, но крик, к моей немалой гордости, все-таки сдержал. «Да уж вижу, что не чаю попить», — хмыкнула Мелиссия. «Проходите в дом, сейчас разберемся». Мы послушно проследовали за друидкой. Внутри дом оказался очень аккуратным и как будто живым. Все вокруг так и дышало женственностью и умиротворенностью. Очень уютная и теплая атмосфера. Сразу чувствуется, что здесь живет настоящая женщина, не девушка, а именно женщина. Она усадила меня на мягкий диван и приступила к осмотру раны. Что интересно, ливрея от зубов крысы совсем не пострадала, ни одной дырки. Как мне позже объяснила Мелиссия, именно благодаря этому крыса не отхватила кусок моего плеча на память. И все же под ливреей мое плечо представляло собой весьма и весьма неаппетитное зрелище. Мелиссия, как настоящий профессионал, сначала произвела все необходимые действия над раной, и лишь после этого начала задавать вопросы. «Это кто же тебя так укусил?» Я все еще не мог прийти в себя после лечения и поэтому решил немного помолчать, отдав все силы дуэли с подступающим головокружением. «Крыса», — ответил за меня Невилл. «Надо же», — голос подал. «Ну, теперь я могу совсем расслабиться. Где же вы таких крыс-то нашли?» Удивилась друидка. «Сколько здесь живу, а подобных хищников ни разу не видела». Клавдий, все это время скромно сидевший в уголке, прерывисто вздохнул. «Я в этом городе родился и ни о чем подобном даже не слышал». Он смахнул пот со лба. «А ведь у этой крысы еще из пасти что-то росло». Торчала и кричала, не удержался я от колкости. «Молчи», — строго сказала Мелиссия. «Тебе нужно время, чтобы восстановиться». «Конечно, я действительно очень устал, и в глазах периодически темнело. Тем не менее, я не мог не поспорить. Да я себя отлично чувствую и сил у меня», — я зевнул. «Вполне достаточно. Я вроде бы быстро моргнул». Крысы нервничали. Они чувствовали, что далеко впереди творится что-то непонятное и страшное, но ничего не могли с собой поделать. Зов, звучащий в их крысиных мозгах, гнал серых грызунов прямо навстречу смерти. Огненной смерти. В большой пещере пахло паленым. Все вокруг пылало, и даже крысиные органы осязания пасовали в такой ситуации, но зов четко указывал крысам, куда им нужно двигаться. Враг. Двуногие существа сеют смерть, а сами прячутся за странной преградой. Крысы не сдаются, и преодолевают невидимую преграду так же, как это умеет делать большой брат, но и тут враги с легкостью отбивают все их нападки. Зов упорно твердит, что никто из тех, кто видел хотя бы одну из них, не должен выжить. «Не думай, атакуй. Кусай, рви, кусай, рви». Последняя попытка и вновь неудача. Большой брат будет очень недоволен, они ушли живыми. И вновь бег по бесконечным коридорам. Перед глазами проносятся десятки поворотов. Оставшиеся в живых крысы бегут к большому брату, чтобы пожаловаться. Большой брат отомстит обидчикам, он добрый и справедливый, он все видит. Крысы бегут, где-то над ухом. «ТСС, не буди его, пусть отдохнет». «Да я и не собирался», — тихо отвечает Невилл. «Я медленно открываю глаза». «Не собирался, но разбудил», — укорила Викерса старшего друидка. «Да я и не спал», — попытался спорить я. «Просто на секунду закрыл глаза». «Конечно, конечно», — хмыкнул мой друг. «И ты даже почти не храпел». Я рывком встал с дивана. «Конечно, не храпел. Эй, тебе сейчас нельзя делать резких движений». Накинулась на меня Мелиссия. «Только покой и отдых». «Какой покой и отдых? Я себя прекрасно чувствую, как будто спал без задних ног часов 10. Интересно, а сколько я проспал на самом деле? И долго я отдыхал?» — спросил я, сладко потягиваясь. «Да максимум минут 20», — махнул рукой Невилл. «Мы даже чаю не успели попить». «Чаю говорите?» – мечтательно протянул я. «А ведь это мысль». Я окинул взглядом комнату и понял, что кого-то не хватает. «А где торговец?» «Да мы его домой отправили». «Достал он уже своим нытьем», – отмахнулся Невил. «Впрочем, сегодня нам с ним все равно придется встретиться еще раз, когда мы пойдем вычищать подвал. Кто-то же должен открыть нам люк. Не думаю, что он успеет за столь короткое время составить список всего, что было на складе, но уж завтра-то наверняка прибежит в проклятый дом, чтобы пожаловаться нам на нас же самих, дабы мы оплатили ему весь сгоревший товар. Пусть с ним низшие поговорят», — ухмыльнулся я. «Посмотрим, как он с ними будет торговаться». Я развел руки в стороны и покрутил торсом, смачно похрустев костями. «Что-то ты уж больно бодренький», завистливо заметил Невил. «Обычно после лечения у друидов бывает наоборот, или это мел просто лечит как-то по-особенному? Ух ты, он ее уже уменьшительными именами зовет. Скромный-то скромный, а времени зря не терял. Лечу как все», — смутилась друидка, покосившись на меня. «Это он какой-то неправильный. Нормальные люди после лечения вообще спать должны». Судя по тому, как она смутилась, друиды, так же как и вампиры, умеют читать мысли. «Или у меня все и так на лице написано, а я уже поспал», — заявил я, — «и очень хорошо выспался. Теперь самое время чего-нибудь перекусить». Мелиссия и Невил еще долго смотрели на меня очень подозрительно, будто опасаясь, что мой завод вот-вот кончится, и я усну на середине фразы. Но я себя чувствовал просто замечательно, и ничего подобного делать не собирался. За чашкой чая я болтал всякую чушь, а сам размышлял, что мог означать мой сон, если он вообще мог что-то означать. Уж больно крысы умные оказались, хотя мыслей как таковых там не было, только ощущения, но какие-то слишком уж человеческие. Или это я сам пропускал их ощущения сквозь себя и преобразовывал в понятный мне вид? Вопрос о правдивости видения я уже не ставлю, и так ясно, что просто так мне теперь ничего не снится. Каждый сон или видение имеет какое-то значение. Нужно лишь понять, ощутить. «Вы мне можете описать этих крыс?» — уже в третий раз спросила Мелиссия. «Да обычные крысы», — ответил я. «Только изо рта гадость какая-то торчит, вроде змея или червя. Паразит, что ли?» — предположила друидка. «Я-то откуда знаю?» — не выдержал я. Поскольку вся общительность Невила в присутствии Мелиссии периодически куда-то пропадала, иногда он просто терял нить разговора, тупо уставившись на друидку влюбленными глазами, а Мелиссия старательно делала вид, будто ничего не замечает, на все вопросы приходилось отвечать мне, и я уже откровенно устал повторять одно и то же. «А размером крысы, вы говорили, почти с руку?» — «Длинной с руку», — поправил я. «Что касается размеров, то они были довольно массивные, откормленные, я бы сказал, на зерне-то, да на хлебушке с железом». «Причем тут железо?» — не поняла Мелиссия. «Так крысы же жрали все подряд, от обычных продуктов до дерева и железа», — подал голос Невил. «Нам хозяин склада говорил, да и мы сами видели обглоданные железные ящики». Друидка чуть не подавилась чаем. «Ничего себе крысы. Тогда понятно, почему одна из них за кучуть полплеча не отхватила. И не говори, я сам очень огорчился. Без половины плеча мне было бы как-то не очень уютно. Да и вообще, судя по вашему описанию, это и не крысы вовсе, а нечто очень странное. Вообще-то действительно, дракон знает что, а не крысы получаются. На солнце сгорают, как самые настоящие вампиры, изо рта торчат непонятные зубастые твари, да еще и жрут эти крысы все подряд, в том числе и меня любимого. Бред какой-то. Впрочем, все, что связано с мерзкой тварью из моего видения, можно охарактеризовать этим словом. Мне сразу стало понятно, что грызуны каким-то образом связаны с тварью, едва из пасти крысы появилась визжащая пакость, а последнее видение лишь подтвердило все мои подозрения. «Невил говорил, что вы с помощью заклинания смогли увидеть того убийцу», — прервала мои размышления Мелиссия. «Судя по его описанию, это существо связано с крысами, а то я не знаю». «Я тоже так подумал», — согласился я. «Но что нам это дает?» — «Очень многое», — веско сказала друидка. «Особенно, если у вас есть знакомый специалист по живым существам». «Это она о себе, как я полагаю. Что ж, если Мелиссия сможет нам помочь, это будет просто замечательно. Можно провести короткий анализ на основе ваших рассказов», — продолжила она. «Прежде всего, то, что торчало у крысы изо рта и у той твари из пальцев, по вашему описанию, больше всего напоминает паразита. Что-то вроде существа, живущего в другом существе, в данном случае в крысе. Но у твари-то они торчали из рук, напомнил я. Тварь, это отдельная тема, я мало что могу сказать, пока сама ее не увижу, а еще лучше исследую. Мне кажется, что она служит разносчиком этих паразитов, хотя это всего лишь мое предположение. Кроме того, вы говорили, что эти визжащие зубастые штуки зубастые. Еще какие? Хором ответили мы. Однако на ранах убитых не было никаких следов зубов. Конечно, не было, согласился я. Пальцы змеи же высасывали кровь после того, как тварь резала глотку жертве. Друидка вскочила из-за стола и принялась ходить туда-сюда по комнате. Вот, теперь я точно уверена, что не ошиблась. В природе не бывает случайностей. Если у существа есть ласты, значит, оно может плавать, если у него есть ноги, ходить, а если есть зубы, то оно должно кусать. А раз у этих паразитов есть зубы, но питаются они кровью, то зубы им нужны для чего-то другого. Чтобы людей пугать, предположил я. Нет, чтобы прогрызать себе дорогу. Куда, не поняли мы. Никуда, а в чем? В теле живого существа. Кажется, я начал понимать, хмыкнул я. Ты хочешь сказать, что тварь режет жертвам глотки вовсе не для того, чтобы выпить из них кровь? То есть, кровь-то она, конечно, тоже пьет, но главная причина другая. Она пропускает через эту рану в тело человека паразита, который... Тут я запнулся. Который что? Нетерпеливо спросил Невилл. Кто его знает, отмахнулся я. Это у него самого надо спрашивать. У паразита-то, с сомнением переспросил Виккерс-старший. Какие-то они не очень разговорчивые, только кричать любят. Зато они крыс телепортироваться научили, вспомнил я. Значит так, резюмировала Мелиссия, в следующий раз, когда столкнетесь с этими паразитами, обязательно прихватите одного из них для меня. Если не живым, то хотя бы мертвым и, по возможности, целым. Мы с Невиллом переглянулись. «Если хочешь, можешь сегодня сходить с нами в тот подвал», — неуверенно предложил Виккерс-старший. «Там этих уже не совсем живых тварей, должно быть, немало осталось». «Нет уж», — поморщилась Мелиссия. «Не имею ни малейшего желания». «Мы тоже», — согласился Невилл. «А что делать? Нужно закончить начатое дело, а то крысы по всему городу разбегутся». «Тут меня осенило». «Знаешь, Невилл», — тихо произнес я, — «а ведь мы с тобой дураки». «Говори за себя», по инерции отреагировал он, но тут же посерьезнел. «Что такое?» Торговец сказал, что из подвала нет другого выхода. «Может, выхода и нет, но крысам не нужен полноценный выход, достаточно небольшого лаза. Кроме того, я сильно сомневаюсь, что все эти крысы могли появиться в подвале из ниоткуда, хотя они могли телепортироваться. Кстати, о телепортации, что им помешает перенестись за пределы подвала». Невилл резко вскочил. «Так что мы сидим. Нужно собирать всех наших и быстро идти туда. Может быть, еще не совсем поздно». «Расслабься», — успокоил я друга. «Либо уже поздно совсем, либо совсем не поздно. В любом случае, торопиться некуда, до наступления сумерек они на улицу не выберутся». Мы посидели еще минут 20, неторопливо попивая чай и обсуждая сложившуюся ситуацию. Картинка выходила не очень благоприятная. Крысы без особых трудностей могут проникнуть практически в любые дома и напасть на людей или даже заразить их своими паразитами, и как с этим бороться, мы не имеем ни малейшего понятия. Единственное, что мы сейчас можем сделать, это попытаться перебить как можно больше мерзких гадов и принести друидке одну из особей в живом или не очень живом виде. Возможно, тогда Мелиссия сможет найти решение нашей проблемы или, по крайней мере, сказать что-нибудь более определенное. Я старался не думать о том, что все наши размышления остаются всего лишь размышлениями до тех пор, пока не будут подкреплены фактами. Может быть, это вовсе и не паразиты, а что-нибудь совершенно другое, но интуиция подсказывает мне, что мы не ошибаемся. Я даже и не знаю, что лучше в данной ситуации, ошибаться или нет. Немного придя в себя, мы с Невиллом начали собираться, а поскольку собирать было особенно нечего, квартал друидов очень быстро остался позади. «Какая женщина!» — вздохнул Невилл, едва мы оказались за воротами друидской общины. «Мудрая!» — согласился я. «Интересно, сколько ей лет стукнуло?» Я успел пройти несколько шагов, прежде чем заметил, что мой друг остался стоять столбом позади меня. «Ты чего?» — окликнул я его. «Пойдем, у нас вообще-то дел по горло». Невилл догнал меня и пошел рядом, но на самом деле сейчас он был где-то очень далеко. «А ведь правда», — задумчиво произнес он, — «сколько Мелиссе лет? Тебе это так важно?» — спросил я и тут же понял, а ведь действительно важно. Когда я только познакомился с Алисой, Меня тоже очень волновал этот вопрос, и как же я был рад, когда узнал, что мы с ней почти одного возраста. Правда, толку с этого вышло не очень много или даже слишком много. Будь Алиса такой же мягкой и по-женски все понимающей, как Мелиссия, тогда это была бы уже не Алиса. Это, конечно, проблема, признал я. У нее самой спрашивать себе дороже, а больше вроде бы спросить и ни у кого. Ну, подумаешь, будет она старше меня на пару десятков лет, с сомнением сказал Невилл, потом подумал и совсем тихо добавил. Или сотен, расслабься. Я хлопнул друга по плечу. Главное, чтобы человек был хороший, а разница в возрасте это не такая уж и серьезная проблема. Ты бы лучше думал над тем, как мы сейчас будем в подвал спускаться. Мы будем в него спускаться последними, уверенно сказал он, сразу после небольшого отряда низших вампиров с целым арсеналом холодного оружия. А перед тем, как запускать туда вампиров, можно еще разок все огнем обработать сверху, подхватил я. Все равно из товаров там вряд ли что-либо сохранилось. На самом деле весь порядок действий уже был обговорен за чаем. Сначала мы заходим в проклятый дом и прихватываем с собой кого-нибудь из товарищей или низших вампиров, и только потом отправляемся на склад. Эх, жаль, у нас нет никаких средств для связи между собой, это бы значительно упростило нашу работу, но насколько я помню, техномагические передатчики действуют только на очень короткие расстояния, да и кто нам их даст? Это же раритетные вещи. Сейчас такое чудо могут сделать один-два ремесленника во всей империи. Крайдол еще не понял, что у него намечаются серьезные проблемы. Он все так же гудел, звенел и суетился, ведя привычный образ жизни. По пути к проклятому дому мы по большей части молчали. Точнее, молчал Невилл, а я быстро понял, что говорить с человеком, который все равно тебя не слушает, мягко говоря, бесполезно. Влюбился? Тогда впереди у тебя бессонные ночи, тяжелые раздумья и постоянная трата нервов. И почему так странно кольнуло в груди? Нет, наверное, я просто не успел оправиться от полученной раны. Вокруг проклятого дома было подозрительно безлюдно. Конечно, официальный прием жалоб только до обеда, и раньше прохожие также обходили проклятый дом стороной, но не по такой же широкой дуге. Надеюсь, низшие ничего тут не устроили, обеспокоенно сказал Невилл. Да уж иначе нам долго придется соскребать их с пола, Алиса будет очень зла, согласился я. Проклятый дом встретил нас полумраком, все окна были надежно закрыты шторами для того, чтобы вампиры могли снять маски и спокойно пообедать. А еще здесь сильно пахло мясом, сырым. За столом сидели пятеро низших вампиров и увлеченно лакомились шматами свежего мяса, я надеюсь, все же не человеческого. Зрелище, скажу я вам, было то еще, всякий аппетит отбивало моментально. Обедаем, поинтересовался я. Сторожим, мягко поправил меня один из вампиров, а заодно и обедаем. Они хоть знают, что стерегут? Вряд ли, не думаю, что Алиса или Чес что-нибудь им объяснили. А где все остальные? Невилл старался даже не смотреть в их сторону, вернее в сторону кровавых кусков мяса. По городу бегают, пожал плечами низший. Скоро уже должны вернуться. Я вопросительно посмотрел на Невилла. Подождем, пока еще время есть, не стал спорить он. Но возле подвала нам лучше оказаться до того, как сядет солнце. Так гораздо спокойнее. И не говори, вот только спокойствием в этом городе даже и не пахнет. Зато чем-то другим пахнет еще как. По понятной причине присоединяться к трапезе вампиров мы не стали, а вместо этого поднялись в свои комнаты, чтобы немного отдохнуть. Когда я проходил мимо фонтана, меня посетила простая в своей гениальности идея. Дракон, меня подери, а почему мы не использовали иллюзию, чтобы спрятать фонтан судьбы? Хотя, когда Китин был еще здесь, никакой необходимости прятать фонтан у нас не было. Так, прикрыли часть холла занавесом и ладно. Но теперь-то у нас есть целая толпа новых работников, и мы можем исправить свою ошибку. Невилл уже был в курсе новой особенности нашего дома, однако самого процесса изменения иллюзии еще не видел. Поэтому я предложил понаблюдать за мной, чтобы потом ему было проще научиться делать это самому. Между прочим, у Чеза и Алисы с изменением иллюзии все шло не так гладко, как у меня. Они никак не могли реалистично представить то, что им нужно, и иллюзии у них получались довольно расплывчатыми. Как оказывается, важно иметь богатое воображение. Значит так, сначала нужно прийти в состояние медитативного расслабления, начал объяснять я. Да, и еще обязательно необходимо, чтобы твое тело как можно большей поверхностью соприкасалось с самой иллюзией, вернее с полем, которое формирует иллюзии. Я лег на пол и раскинул руки в стороны. «Так ты же на полу стоял, разве этого недостаточно?» – удивился Невилл. «Не знаю, мне так гораздо легче. Затем мы подключаемся к этому полю. Если перед твоим внутренним взглядом появилось изображение комнаты, значит ты все сделал правильно». Сказав это, я произвел все необходимые действия и действительно увидел перед внутренним взором четкое изображение холла, всего, даже той части, где сидели вампиры, хотя их самих я видеть не мог. Должно быть, поле было настроено только на неодушевленные предметы. Фонтан судьбы я превратил в большой кактус. Да, опять, но ведь хорошие же растения. И напоследок, решив пошутить над вампирами, я изменил внешний вид стола, за которым они обедали, а потом, немного подумав, покрыл его золотом. Между прочим, полезное дело, и перед посетителями теперь все это дело будет смотреться гораздо презентабельнее. Открыв глаза, я убедился в том, что на месте фонтана действительно стоит огромный кактус. «А получше ты ничего придумать не мог?» – тут же спросил Невилл. «Как-то не очень естественно смотрится эдакая зеленая колючая колонна. Сойдет?» – отмахнулся я. «Теперь можно сказать низшим, чтобы они нас позвали, когда объявится Алиса с Наивом, или Чес. Я скажу», — кивнул Виккерс-старший, «а ты пока отдохни, ведь ты же у нас раненый. Но учти, что ждем мы их не больше пары часов, а потом в любом случае берем с собой всех низших вампиров, которые окажутся в зоне нашей досягаемости, и двигаем к подвалу. Так может отправить кого-нибудь из низших, чтобы он отыскал наших?» «Мысль», — согласился Невилл. «Все, я пошел. Что ж, отдыхать, так отдыхать. После столь насыщенного дня поваляться в кровати и почитать даже не знаю, что выбрать. Справочник заклинаний или дневник, и то и другое интересно в равной степени, но перед повторным походом в подвал лучше бы подыскать пару полезных заклинаний. Так что сперва займемся именно этим». Поднявшись в свою комнату, я развалился на кровати и принялся за чтение справочника. В оглавлении тут же нашлась подходящая глава, ее название было коротким, но очень насущным – защита. В свете последних событий именно защита стала для меня самой важной проблемой. «Так, что тут у нас здесь? Щиты, щиты, ничего кроме щитов? О, есть кое-что получше. Привязка щита к движущемуся объекту. Сегодня, при передвижении по подвалу нам приходилось постоянно сдвигать созданные щиты и тратить на это свое внимание и силы. Кроме того, техника воздушных щитов предполагает наличие свободного пространства внутри защитной сферы. Зачем? Чтобы внутри можно было ходить и не натыкаться на поле, если ты вдруг забудешь его сдвинуть. Ух ты, это еще не все. Фильтрация воздуха, снижение шумового воздействия, усложнение структуры и еще множество всяких хитрых приемов. Именно отсюда Чес взял то заклинание, которое использовал в корчме у доброго вампира, и именно оно используется при создании ЭПК, энергетического поединочного купола, чтобы приглушить все посторонние звуки, приходящие извне. Есть даже структура повторения защитным полем тела человека, но само заклинание настолько сложно, что у меня глаза на лоб полезли. Должно быть, до этого мы еще не доросли, сильно не доросли. У стороннего наблюдателя сразу может возникнуть вопрос, почему бы не прочитать сразу всю главу и не создать щит, совмещающий в себе множество свойств. Во-первых, понять смысл плетения каждого заклинания не так уж и просто, особенно если это заклинание совсем не знакомо. А во-вторых, это глупость, причем глупость, которая может стоить головы. Усложнить заклинание, значит, увеличить время, которое требуется для его создания. Если я придумаю плетение универсального щита, полностью охватывающего мое тело и способного защитить от всех видов магии, то его создание займет около 10 минут. Это при условии, что я смогу разобраться в очень непростых схемах потоков для повторения щитом контуров тела человека и всех его движений. Вот и представьте себе, битва, вокруг летают фаерболы или прыгают бешеные крысы, а я стою и плету заклинание. Прелесть, а ведь такую защиту постоянно нужно обновлять. Это неподвижный щит представляет собой замкнутый контур, который почти не тратит энергии. На самом деле и такой простой щит в исполнении простого ученика исчезнет минут через 5, а движущееся защитное поле, и уж тем более повторяющие контуры тела, без обновления не продержится и минуты. Конечно, со временем я научусь сплетать заклинания гораздо быстрее и вкладывать в них гораздо больше энергии, но всему есть предел, и обычный воздушный щит создать в любом случае гораздо проще, чем мою универсальную стену, которая, вообще-то, не такая уж и универсальная. Стена защищает лишь от магии, и самая обычная стрела легко пройдет сквозь нее, но улучшить защиту все-таки нужно, незначительно, чтобы не слишком усложнить процесс сплетения заклинания, но достаточно для повышения моей безопасности. Что мне нужно сделать? Попытаться защититься от вампиров и крыс, с которыми нам наверняка еще придется встретиться. Значит, сейчас главная опасность – это физическое воздействие. Что касается телепортирующихся крыс, нужно сделать так, чтобы внутри поля они встречали свою смерть. Между прочим, а зачем мне вообще использовать против крыс или вампиров именно воздушный щит? Можно создать большое количество воздушных структур вроде копий, которые будут расходиться от меня в разные стороны, и пусть кто-нибудь только попробует телепортироваться в зону щита или напирать на него сплошной массой, как это делали крысы. Правда, такая структура предполагает, что все свои уже находятся внутри поля, а вокруг одни враги. Думаю, иметь про запас такую структуру будет весьма кстати, вдруг пригодится. Так что, берем карандаш, тетрадь и начинаем работать. Невилл объявился лишь спустя пару часов, которые для меня пролетели практически в одно мгновение. Он долго стучал в дверь и наверняка уже решил, что я уснул, когда я, наконец, отвлекся от заклинания и крикнул, чтобы он входил. Вламываться без спросу, в отличие от моего рыжего друга, Виккерс-старший обучен не был. Он не стал задавать никаких вопросов, а деловито приступил к объяснениям. Из наших никто не вернулся, а вампир, которого я отправил их искать, привел еще нескольких низших. Так что, придется нам с тобой действовать самим. Одного низшего мы на всякий случай оставим здесь, а остальных прихватим с собой. Если нам вдруг опять встретятся бешеные грызуны, то они нас смогут прикрыть как-нибудь. Думаю, серых гадов там осталось не так уж много, если вообще осталось, сказал я, захлопывая тетрадь. Заклинание было готово. Я вышел из комнаты со смешанными чувствами. С одной стороны, очень хотелось испытать новый копьевый щит в действии, а с другой лучше бы мне такой возможности не представилось, так гораздо спокойнее. Низшие вампиры сидели в холле все за тем же столом. Вот только стол тот претерпел некоторые изменения, приобрел более экзотическую форму и покрылся золотом. Лица вампиров были закрыты масками, но я все равно заметил в них некоторую неуверенность. «Как дела?» – весело поинтересовался я. Вампиры переглянулись. «Хорошо», – медленно начал один из них. «Вот тут такая штука, что-то случилось со столом». «А», – отмахнулся я. «Обычное дело, я его в золото превратил. Наверняка же слышали историю о том, как ремесленники озолотили столицу империи. Вот и я тут тренируюсь, иногда превращаю то да сё». Невилл вытаращился на меня ничуть не меньше, чем низшие вампиры, но я не обратил на это никакого внимания и продолжил вдохновенно врать. «Помню, один вор как-то забрался ко мне в дом, так я и его в золото превратил. Теперь у меня в комнате стоит такая милая золотая статуя». Невилл молча повертел пальцем у виска, зато вампиры смотрели на меня такими восторженными взглядами, что я даже немного смутился. Запудрил мозги наивным провинциалам. Вот так и создаются легенды о могучих ремесленниках. «Все, господа, у нас есть серьезное дело», — прервал мои словоизлияния Невилл. «Один из вас остается здесь, а остальные пойдут с нами». Торговец встретил нас на полпути к его складу. Я бы сказал, к бывшему складу, но зачем лишний раз давить на психику человеку, потерявшему целое состояние, особенно если учесть, что компенсацию он вряд ли когда-нибудь получит. Очевидно, шустрому торговцу очень хотелось проверить, осталось ли на складе хоть что-нибудь в маломальски целом состоянии, но подходить без нас к подвалу он все же не рискнул, и я его отлично понимаю. Для неподготовленного человека наши рассказы о полчище бешеных крыс просто ужасны. А ведь одно из этих мерзких животных он видел лично. Нам и самим, если честно, не очень-то и хотелось туда лезть, но долг обязывал. Надо же, как я уже заговорил, долг, да дракон с ним, с этим долгом. Ведь если мы не разберемся с крысами и паразитами, и они заполонят весь город, то проблемы будут и у нас. Хотя, безусловно, слово «долг» звучит гораздо патетичнее и приятнее. «Господа ремесленники», — тут же затараторил торговец, — «я надеюсь, вы уже связывались с Академией по поводу возмещения убытков. У меня тут составлена небольшая смета». В руки опешившего Невилла перекочевала довольно приличная стопка сшитых листов. И когда он только успел столько наклепать, Невилл, надо отдать должное его выдержке, не стал сразу выбрасывать всю эту галиматью, а покладисто убрал ее в карман, с очень серьезным лицом пообещав переслать все требования казначею Академии. «Конечно, мечтай, мечтай, мы на свои-то запросы никак ответ получить не можем, а нам и нужно-то всего ничего. Деньги на оплату работы низших вампиров, карманные расходы, да подарок Чеза для девушки. А вы что хотели, от него же не отделаешься, пока желаемое не получит». Безусловно, запрос был оформлен казенным языком и общий смысл был понятен только написавшему его Чезу. Как выяснилось, он неплохо разбирается в этих вещах, потому что уже давно помогает своему отцу вести дела в одной из лавок. А я и не слышал ни о чем подобном и раньше считал, что мой друг ничего не делает, только слоняется по городу в компании все новых и новых подружек. Молчаливые низшие вампиры старались держаться за нашей спиной и не привлекать к себе лишнего внимания. Мы настояли на том, чтобы они взяли с собой холодное оружие, но, как выяснилось, им строго-настрого было запрещено носить его в черте города. Если хулиганство и бесчинство еще хоть как-то сходили им с рук, то вампир, пойманный с оружием, мог запросто быть изгнан из города навсегда. Причем выгонит своего товарища те же низшие, поскольку лишние проблемы со стражей им совершенно не нужны. Вот вампиры и нервничали. Вообще, более близкое знакомство с этими ребятами привело меня к довольно нелицеприятному для них сравнению. Они до жути напоминали мне крыс. Не тех бешеных крыс, с которыми не далее как сегодня посчастливилось встретиться нам с Невиллом, а самых обычных серых гадов. Тех, которые роются в помойках, нагло кося на тебя красным глазом и убегая при твоем приближении. Зато стоит тебе отойти на пару шагов, и крыса тут же продолжит свое занятие. Они боятся людей, но при этом ведут себя как хозяева жизни. Откуда я все это знаю? Книги надо читать, книги.